Зачем меня кликнул ты в толпе бесчисленной людской? Зачем цвели обман цветы? Зачем закат горел такой? Зачем цвели обман цветы? Зачем закат горел такой? Сквозь теплый дождь, сквозь добрый снег, зачем глядел в мои глаза? Зачем, зачем ты лучше всех? Зачем забыть тебя нельзя? Не разлюбить, не позабыть. Зачем пришел средь бела дня?